Драконша хищно улыбнулась, на миг показав пару белоснежных острых клыков и, чуть сощурившись, спросила. «Ответь прямо. Рассматриваешь ли ты его в качестве будущего брачного партнера?» Рарити удивленно моргнула. «Прошу прощения», — осторожно переспросила она. «Ты все верно расслышала, пони», — ответила Авамори. «Рассматриваешь ли ты Спайка как возможного кандидата на роль особого пони?» Единорожка дернулась и отступила назад, но быстро справилась с собой и изобразила на лице вежливую улыбку. «Но он ведь дракон, и поэтому выражение «особый пони» не совсем уместно в данной ситуации». «Не увиливай», — рыкнула драконша. «Просто ответь, имеешь ли ты на него планы или нет?» Кобылка хотела возмущенно фыркнуть и ответить, что леди такие вопросы не обсуждают, но серьезный настрой Авамори заставил ее передумать. Единорожка немного помолчала и ответила. «Спайк мой друг. Очень хороший друг, но не более. Я знаю, что нравлюсь ему, но думаю, это не более, чем детская увлеченность. Он очень милый и добрый, мой Спайки-Вайки, но все же он не тот, с кем я бы хотела связать свою жизнь. Ведь я пони, а он дракон». Последние слова кобылка произнесла медленно и тихо, словно не до конца уверенная в сказанном. «Это именно то, что я хотела узнать», — спокойно ответила Авамори. «Хорошо, раз мы это выяснили, то ты, разумеется, не будешь против, если я заберу его себе. Верно?» Рарити открыла рот, чтобы что-то сказать, но драконша ей не позволила. «Ведь я не пони, а дракон, поэтому у меня никаких проблем». Авамори встала в направлении к выходу, но, проходя мимо единорожки, остановилась и прошептала ей на ухо, словно кто-то мог их подслушать. «Даже будь он пони, меня это не остановило бы». Рарити резко обернулась, но успела заметить лишь кончик белого пушистого хвоста, исчезнувший за дверью. Возможно, кобылке это и почудилось, но с улицы донесся торжествующий смех. Единорожка замерла, глядя в никуда, и мысленно прокручивала этот разговор. Она сказала правду. Рарити была твердо уверена в этом. Она никогда не думала о Спайке, как об особом пони. «Значит, не нужно переживать о сказанном. Тогда чего же так гадостно на душе? Почему она никак не перестанет думать о Спайке? О нем и драконше?» От тягостных мыслей ее отвлекло тихое цоканье. Твайлайт вернулась из спальни. «Авамори уже ушла?» — спросила Аликорн. «Да, у нее возникли какие-то дела». Рарити неловко улыбнулась. «Я, наверное, тоже пойду». «Вот как!» — огорчилась Твайлайт. «Может, побудешь еще? Выпьем чаю?» «Нет, извини», — мотнула головой единорожка. «В другой раз». Библиотекарша обняла подругу крыльями на прощание. Рарити невольно задумалась, что это довольно приятно. Отчего же тогда пегасы так редко обнимаются крыльями? Попрощавшись с Твайлайт, единорожка вышла на улицу. Легкий морозец ущипнул кобылку за нос, но та не обратила на это внимания. Она выдохнула и смотрела, как облачко пара медленно тает, уносясь к небу. Заряд хорошего настроения, что она получила, помогая Спайку, пропала без следа. «Неужели это вульгарный эгоизм?» – задумалась кобылка. «Неужели я жалею, вслух отказавшись от любовного отношения к Спайку? Но я и вправду никогда не видела его в подобной роли. И ведь правда? Ну же, Рарити, себе-то ты можешь сказать правду? Или... нет?» Не придя ни к какому решению, она вскинула голову и бодрой рысцой направилась к сытому медведю. «Что бы ни терзало тебя, нельзя подавать виду. Любая эмоция, что видят окружающие, должна быть точно рассчитана и правильно сыграна. Пускай пони и не верят в ее наигранные драмы, но они никогда не увидят ее настоящих душевных терзаний. Это было ее жизненным кредо. Невозможно спрятать свои эмоции, но можно их замаскировать. Как Рарити и думала, сестренка с подругами все еще были в ресторане. Вот только они почему-то сгрудились с одной стороны столика и с недоуменным видом ели десерт, в то время как рядом спорили Лира, Винил, Рабидус, Октавия и даже несколько пони, ранее просто ужинавших. Причем каждый что-то кричал, спорил, горячился и бил копытами в пол, в чем-то убеждая остальных. Однако к общему решению они прийти явно не могли. Подойдя ближе и рассмотрев предмет спора, кобылка с немалым удивлением обнаружила, что это школьный учебник. «Что случилось?» – негромко спросила она. В тот же миг наступила тишина, и взгляды столпившихся у столика, как пони, так и человека, скрестились на единорожке. «Вот», – тихо произнесла Лира и торжественным тоном продолжила. «Вот кто нас рассудит!» От того, как это было произнесено, у Рарити по спине пробежал холодок и резко захотелось оказаться где-то далеко, в идеале у себя дома. Но она была здесь, и на нее смотрели, словно ожидая чуда. «Так что случилось?» Уже не желая знать ответ, переспросила единорожка. «Слушай задачу». Лира прочистила горло и начала. Пегас занял у брата 10 бит и пошел на рынок, но по дороге он их потерял. Там он встретил друга и занял у него еще 5 бит. На 2 бита он купил яблок, а 3 оставшиеся бита вернул брату в счет долга. В итоге остался должен ему 7 бит и другу 5. Всего долгу на 12 бит. Плюс яблок за 2 бита. Вопрос. Куда делся еще один бит? Рарити несколько раз прогнала в уме условия и поняла. Вечер будет длинным. Если не считать фермеров, то редкие пони встают рано по утрам. Это вовсе не означает, что они валяются в постели до полудня. Но сложно заставить кого-то встать до рассвета. В конце концов, сама Селестия велит встать солнцу именно в это время. Так неужели пони будут перечить принцессе и вставать раньше? Возможно, это пошло со времен, когда трудовой день был ограничен днем световым, а возможно, пони просто нашли удачное оправдание своей любви поваляться в постели. Ведь и летом далеко не каждый пони встает с первыми лучами солнца. Как бы то ни было, Лира не испытывала ни малейшей угрызений совести, просыпаясь позже Рабидуса. В конце концов, она еще ни разу не просыпала завтрак. Заснуть после еды, да, бывало, причем не раз. Но не прийти к столу, такого еще не случалось. Единорожка сунула носик на кухню, сказать «доброе утро, дорогой», и заодно узнать, чем именно сегодня ее побалует любимый. В меню оказались блинчики с вареньем. Рабидус уже замесил тесто, а на сковороде шипело, раскаляясь масло. «Утро!» – поприветствовал человек кобылку. «Утро!» – пони сглотнула слюну, наблюдая, как маленькие аккуратные блинчики курсируют со сковороды на блюдо. «Я это... в ванную и вернусь!» «Не торопись!» – мило улыбнулся Рабидус. «Если что, я и один прекрасно все съем!» Не тратя более слов, единорожка метнулась в ванную комнату, спешно приводить себя в порядок. Нет, она прекрасно понимала, что человек пошутил, но это же не повод рисковать. Грива, как нарочно, не желала расчесываться, зубная щетка выпадала из копыт, вода для умывания была не той температуры. А на кухне тем временем наступила подозрительная тишина. Не шипело масло, не бряцала ложка о край миски с тестом, не напевал Рабидус, стоя у плиты. Неужели? Когда Лира вернулась на кухню, ее подозрения оправдались. Человек жевал блинчики, закидывая их в себя один за другим. «Знаешь, я тут подумал...» Он вытер лоснящиеся губы. «Тебе не понравится. Я лучше овсянки сварю по одному фирменному рецепту. Вот только уничтожу свой запас повара». И начал методично расправляться с оставшимися мягкими кругляшками. Видя, как ее завтрак грозит превратиться в овсяную кашу, Лира бросилась вперед и выхватила блин прямо из пальцев человека. Таким образом, они забавлялись еще некоторое время. Стоило Рабидусу взять один из блинчиков, как Лира его выхватывала и с довольной мордашкой жевала. «Это, конечно, очень мило!» Маг не выдержал и рассмеялся. «Но у тебя остывает собственная тарелка!» Лира повернула голову и увидела незамеченную ранее плошку с горой жареного счастья, как раз напротив ее обычного места. «А здесь вкуснее!» – ничуть не смутилась кобылка, ожидая, когда Рабидус возьмет новый блин. Когда она немного наелась и первоначальный азарт пропал, пони позволила некоторым блинам пройти мимо и достигнуть рта человека. Благо, помня свой первый обед в Эквестрии, Рабидус всегда готовил порции приличного размера. По достоинству оценив кулинарные способности человека, Лира перебралась на кухонный диванчик, где и улеглась, сыто отдуваясь и по привычке коря себя за несдержанность в еде. Есть, пользуясь чужими руками, показалось ей интересной идеей. Мордочка осталась практически чистой, не пришлось пользоваться магией или корочить голову с накопытными вилками. Сплошные плюсы. Довольная собой и своей изобретательностью, единорожка любовалась, как человек моет посуду. «Эй!» – окликнула она его, когда маг закончил. Рабидус сел рядом и привычно начал перебирать гриву. «Скажи, тебе нравится винил?» Если человек и удивился вопросу, то не показал этого. «Очень. Она милая и забавная, всегда веселая. С ней не бывает скучно», — ответил он. «Хуму», — кивнула Лира. «А внешне она тебе как?» Тут Рабидус призадумался. Разговор выходил какой-то странный. «Красивая», — не стал скрывать он. Яркая и необычная внешность, вкупе с особой манерой держать себя, делает ее притягательной личностью, как огонь в темноте. «Мила, очень мила», отчего-то довольная Лира буквально расплылась в улыбке. «А что насчет Октавии?» «Тихая и спокойная, приятная в общении. У нас неожиданно много общих тем для разговора. Она тоже увлекается историей Эквестрии, пускай ее интересует в основном история музыки», — ответил Рабидус и продолжил, не дожидаясь следующего вопроса. «Ее внешность словно продолжение характера, спокойная и выдержанная, кажется мне по-своему очаровательной. Да, она красивая пони, если ты хотела это знать». Ушки Лиры радостно прянули. Рабидус так и не мог понять, что же вызвало подобный энтузиазм. Лишь то, что он хорошо относится к ее подругам? Или еще что-то? «Знаешь, твой интерес у меня вызывает закономерные вопросы», — заметил он. Кобылка состроила невинную мордочку. «Ты меня в чем-то подозреваешь?» — надула она губы. «Без сомнений», — маг пощекотал пушистый бочок. «Ты что-то задумала?» «Ладно, не буду пытать. Не хочешь говорить, не надо. Пусть будет сюрпризом». «Умница!» — кивнула Лира. «А теперь почеши мне спинку, позязя!» Против просящей мордочки пони человек не устоял. Некоторое время спустя на кухне появилась винил, потирая затылок. Рабидус немало удивился, увидев ее столь рано. Насколько он помнил, этой ночью у диджейки было выступление и вернулась единорожка только под утро. «Не выспалась после вечеринки?» – счастливо спросила Лира. «Да не», – кобылка широко зевнула. «Просто захотелось поваляться в кровати единолично, и поэтому разбудила Окти». «Ну, как разбудила?» обнимашки-полизушки, потом она в душ свинтит, чисто плотная у меня подруга. А я поперек койки и развалюсь». И поинтересовался Рабидус, подавая музыкантше тарелку с чуть остывшими блинами. Та благодарно кивнула. И проболталась об этом гениальном плане. В кухню вошла Октавия. За что и получила по шее. Земная пони казалась, как всегда, спокойной, но гневно раздувающиеся ноздри выдавали, что настоящим спокойствием здесь и не пахнет. «Спокойно спала, и тут просыпаюсь от того, что...» Серая шерстка на щеках начала стремительно краснеть. Присутствующие понимающие улыбнулись. Лира, не удержавшись, тихо прыснула, прикрывшись копытцем. «Да, вам смешно, а я сонная, ничего не понимаю. Это лезет прямо в...» Кобылка запнулась и покраснела пуще прежнего. «Только мне начало нравиться, как она и заявляет. А тебе не пора в душ? На часик-другой. А я тут покемарю чуток». И засыпает. Рабидус с Лирой смеялись, уже не скрывая. Скретч делала вид, что совсем ни при чем, а Октавия обижена, дулась на всех подряд. Но в конце концов махнула копытом, на друзей по мелочам не обижаются, и приступила к завтраку, отняв у подруги блины в качестве наказания. Единорожка подняла на Рабидуса печальные, полные слез щенячьи глаза, и тут же получила еще порцию за актерскую игру. «А там что?» – поинтересовалась Октавия, указывая копытцем в сторону внушительного тюка, скромно лежащего в углу. «А это, наконец-то, пришло все то, что мы купили в Кристальной Империи», – ответил человек. «Этим утром доставили». «И что внутри?» – заинтересовалась Винил. «Чего вы там столько всего накупили?» Лире это было интересно не меньше. Часть сделанных покупок по неизвестной причине пропала из головы, а то, что она помнила, не тянуло на подобный объем. Рабидус развязал сверток и продемонстрировал то, что занимало львиную долю места в тюке, а именно шикарный ковер мятно-зеленого цвета, на несколько тонов светлее шерстки Лиры, но все равно очень с ней гармонирующий. А главное, ворс был с копыта длиной. Человек расстелил это роскошество в комнате возле камина и с гордостью заявил: «Ковер из шерсти снежных пони стоит дискордову кучу денег, но стоит только его прикоснуться». Не успел он закончить, как Винил именно что прикоснулась, плюхнулась пляшмя посреди ковра. «Ва, как классно!» Раскинув ноги в стороны, пробормотала кобылка. «Я отсюда не уйду!» И в подтверждении слов тут же засопела, мгновенно уснув. «И в самом деле очень мягкий и приятный», — согласилась Октавия, зарываясь носиком в ворс. Рабидус посмотрел на Лиру, но та уже дремала, пригревшись между похрапывающей Винил и блаженно щурящейся Октавией. Маг понял, что с покупкой не прогадал. Главные эксперты в удобных и уютных вещах дали добро. Никто лучше пони не разбирался в этом деле. Поумилявшись этому сонному царству еще несколько секунд, Рабидус отправился открывать ресторан. Хотя по утрам клиентов и мало, это вовсе не повод отлынивать от работы. Спайк подметал полы в библиотеке, мурлыкая очередную песенку. Не то чтобы в зале появилась пыль или мусор. Просто дракончик, несмотря на все ворчание и показную лень, давно привык хозяйничать по дому и после недели вынужденного безделья чувствовал себя как-то неуютно. Так что прогулка с метлой вдоль стеллажей с книгами была только в радость. Хотя Спайк вряд ли признался бы в этом, кому бы то ни было. В дверь тихо постучали, и в библиотеку белой кошкой проскользнула Авамори, скромно усевшись у порога. «Доброе утро!» – помахал лапой дракончик. «Спасибо, что помогла вчера». «Не за что», – ответила драконша. помочь в столь деликатном вопросе. Скорее, это я благодарна за проявленное доверие». Она склонила голову на бок, внимательно глядя на Спайка. «Как себя чувствуешь? Никакого дискомфорта?» Дракончик почесал под гребнем на голове. «Ну, с утра кажется, что у меня что-то на спине», — наконец признался он чуть смущенно. «Я не хотел беспокоить Твайлайт», — Авамори гибко скользнула за спину дракончика. «Позволишь?» — и принялась его ощупывать. Мягкие пальчики прошлись вдоль позвоночника, по лопаткам и плечам. Привыкший к твердости копыт, Спайк наслаждался нежными и осторожными касаниями, а драконша тем временем, пользуясь подвернувшейся возможностью, разве что носом в спину не касалась. «И прям вздутие и уплотнение под кожей», — наконец заключила она. «Неужели опухоль?» — побледнев в раз осипшим голосом прошептал Спайк. Ему, как прочитавшему далеко не один медицинский трактат, было хорошо известно, что это такое, чем грозит. «Нет, что ты!» – рассмеялась Авамори. «Просто после линьки начали расти крылья». Спайк в немом удивлении уставился на драконшу, забыв дышать. «Крылья?» – он глубоко вдохнул. «У меня?» «А что тебя так удивляет?» – в свою очередь спросила Авамори. «Ты же дракон, и уже достаточно взрослый, чтобы обзавестись собственными крыльями». Спайк моргнул и попытался дотянуться до спины, но ему не удалось должным образом выкрутить лапу, так что он просто провел ладонью по позвоночному гребню. «Всегда думал, что я бескрылый дракон», – признался он. «Родился без крыльев и всегда считал, что так оно и останется до самого конца». Авамори беззастенчиво любовалась ошарашенным видом малыша. «Впрочем, какой он малыш?» Кому, как не ей, метаморфу знать, что внешность бывает страшно обманчивой. После линьки развитие тела делает скачок, догоняя развитие разума. А если учесть, что Спайк невольно тормозил этот процесс поеданием природных кристаллов, то возможно, что его разум уже далеко обогнал тело. Если так задуматься, то резкое взросление тела без контроля опытного дракона могло оказаться опасным. Пока процесс только набирает силу и время еще есть, то лучше не медлить. «Сразу с крыльями рождаются только летуны», — пояснила Авамори. Хотя ее мысли были далеко, объяснить основы основ она могла и не напрягая голову. Так называют не всех драконов, умеющих летать, а только тот вид, что небо считают вторым домом. Нечто вроде пегасов у пони. У прочих драконов крылья вырастают при взрослении. Исключение – водные драконы и земляные, хотя плавники первых и позволяют некоторое время парить. «А я смогу летать?» – заторможенным видом уточнил дракончик. Похоже, что он все еще не до конца осознал произошедшее с ним. «После полного формирования и длительных тренировок», — авторитетно заявила драконша. «Крылья Авамории закончили формироваться буквально за неделю до отбытия в Эквестрию, но драконша изо всех сил старалась придать уверенности своим словам. Выходило не очень, но Спайк, казалось, этого не замечал». Глубоко задумавшись, дракончик продолжил механически мести пол. Авамори ему не мешала, прекрасно понимая, что подростку есть о чем подумать. Да и ей тоже. «Спайк!» – окликнула она дракончика через некоторое время. «Ты никогда не думал посетить Вакатус, праматерь всех драконов?» «Нет, не возникало такого желания». Спайк помотал головой и энергичнее зашоркал метелкой. «Я пару раз общался с другими драконами и пришел к выводу, что мне с ними не по пути. Я другой». С этим драконша спорить не могла. Спайк, воспитанный пони и живущий в обществе пони, даже не ощущался драконом. Его аура, если можно так сказать, была иной, чем у драконов, рожденных на островах. Это было странно, пожалуй, смущало и даже немного пугало Авамори, но потом она привыкла. Однако, даже будучи воспитанным пони, Спайк оставался драконом, несмотря на... Она мысленно поморщилась. Смещенное чувство прекрасного. «Полагаю, тебе просто не повезло встретиться не с теми и не в то время», — Авамори повертела в воздухе когтем. «Уверена, что, побывая ты на острове, полюбил бы его всей душой. Кроме того, там наверняка найдется наставник-дракон, который поможет тебе с крыльями». Спайк остановился, поставил метлу у стенки и посмотрел в глаза драконши. «То есть ты предлагаешь мне отправиться на Вокатус?» Авамори кивнула, внимательно наблюдая за его реакцией. К облегчению драконши подобное предложение не вызывало мгновенного отторжения. Напротив, Спайк задумался над этим. Он бросил рассеянный взгляд на стену, где в рамках висели фотографии пони, в основном носительниц элементов гармонии. Где-то он был с ними изначально, где-то добавлялся путем нехитрого фотомонтажа имени ножниц и клея. И без телепатии было понятно, о чем дракончик думал в этот момент. «А как же Твайлайт?» Он вновь посмотрел на драконшу. «Как я ее оставлю?» Авамори едва не подпрыгнула от радости. Она-то считала, что первой вспомнится эта надоедливая единорожка. «Мне кажется, что принцесса Твайлайт Спаркл уже взрослая пони и в состоянии позаботиться о себе», — с улыбкой ответила она и наткнулась на скептический взгляд Спайка. Дракончик явно так не считал. По мнению Спайка, Твайлайт при всем своем уме и находчивости в некоторых вопросах была хуже жеребенка. В частности, при скрупулезном планировании распорядка дня не раз упускала из виду мелкие детали. Вроде еды и сна. И что еще хуже, следовало такому расписанию. «Ты должен больше доверять своей сестренке», — мягко заметила Авамори, специально так называя Твайлайт. «Возможно, ты права», — вздохнул Спайк. «Услышь этот вздох Твайлайт, она бы заметила, что точно так же вздохнул отец, когда она заявила, что будет жить отдельно от родителей. Он тоже не верил, что дочурка справится. Но Найтлайту стало легче. В конце концов, сама принцесса Селестия бралась следить за его дочерью. А сейчас Твайлайт должна будет остаться один на один со взрослой жизнью самостоятельной пони. Кстати, а где сейчас принцесса?» – поинтересовалась драконша. «Думаю, будет разумно поговорить с ней самой на эту тему. Твайлайт? Она в лаборатории проводит опыты с моей старой чешуей», – ответил Спайк. В эту же секунду снизу раздался взрыв. Библиотеку ощутимо тряхнуло, а из-за подвальной двери повалил черный дым. Немного погодя, оттуда появилась упомянутая принцесса, вся перемазанная в саже и в прожженном лабораторном халате. «Даже не предполагала, что старая чешуя драконов может обладать такими свойствами», — прокашлявшись, пробормотала она. Помотав гривой и прогнав назойливый звон в ушах, кобылка наконец заметила гостью. «Прошу прощения за подобный вид», — смущенно сказала Твайлайт, заметно покраснев даже под сажей. «Спайк, будь добр, приготовь чаю, пока я приведу себя в порядок. Мисс Авамори, вы не подождете буквально 10 минут?» Драконша кивнула. Еще раз извинившись, Аликорн поспешила в ванную комнату. Авамори же направилась вслед за Спайком. Дракончик тоже олел смущенным румянцем, что сам не догадался проявить элементарную вежливость и предложить гостье чашечку чая, но сегодня... Лира отправилась по магазинам с винил, так что помогала Рабидусу только с Куталу. Впрочем, Пегасочка с легкостью справлялась и с более загруженным залом, так что сейчас она просто отдыхала. Точнее, должна была отдыхать, но человек не обнаружил ее на привычном месте. Небольшой столик у самых дверей кухни, который обычно занимали меткоискатели, когда заходили перекусить и проведать подругу, стал привычным местом отдыха юной официантки. Там она и обедала, и учила уроки, и просто бездельничала, когда позволяло время. Но сейчас он пустовал. Рабидус еще раз оглядел зал, заглянул на кухню. Но только выйдя на задний двор, нашел пропажу. Скуталу была занята своей обычной деятельностью, когда не работала в ресторане и не искала очередных приключений на круп с подружками. Тренировала крылья. Пегаска забиралась на деревянный короб и прыгала с него, бешено махая крылышками, в надежде хоть сколько-нибудь продержаться в воздухе. Но, к сожалению, сколь медленным не получалось снижение, назвать это полетом было нельзя. Приземлившись в очередной раз, она со злостью пнула стену и только потом заметила человека. «Ой!» – смутилась Пегаска. «А я тут тренируюсь понемногу...» «Появились посетители?» Рабидус покачал головой и присел рядом с жеребенком. «Нет, у тебя полно свободного времени. Только не переутомляйся». Крылья пегасочки отчетливо дрожали от усталости, но та не подавала виду. «Все хорошо», — уверенно заявила Скуталу. «Еще немного, и я уверена, что смогу полетать». Человек прикрыл глаза. Он мог с уверенностью сказать, без поистине чудесного вмешательства Скут никогда не полетит на своих крыльях. Мешанина магического конструкта в них скорее мешала полету, чем помогала. Рабидус открыл глаза и наткнулся на сердитый взгляд Пегаски. «Ты мне не веришь!» Она обвинительно ткнула в него копытцем, после чего добавила гораздо тише. «Никто не верит. Даже Дэш!» В глаза кобылки блеснули слезы. «Но я хочу летать! Я хочу быть пегаской, достойной своей сестры!» Сестра, а точнее названная сестра Rainbow Dash, была для Скуталу буквально иконой, идолом, предметом для восхищения и подражания. Она во всем старалась походить на своего кумира, начиная от растрепанной прически и заканчивая почти несбыточным желанием совершить Sonic Rainbow. Хотя иногда ее стремления к копированию доводили до абсурда. К примеру, она довольно долго искала в окрестностях Панивилля человека-художника. Художников-то нашла, но все почему-то оказались пони. «И ты мне можешь в этом помочь», — прервала она размышления человека. «Я знаю, ты можешь сделать мне механические крылья», — Apple Bloom рассказывала. Рабидус поморщился. Хотя он и просил сестру Applejack не упоминать об этом, но та все равно не удержалась и рассказала подруге. Часть про опасность и внешний вид Пегаска пропустила мимо ушей, сконцентрировав внимание на возможности полета. «Скут, будь честна», — начал Рабидус. «Ты мне очень нравишься. Ты милая и старательная кобылка, и в любом другом случае была бы великолепной летуньей. Но с нынешними крыльями тебе не суждено подняться в воздух». Человек поднял руку, не давая ничего сказать Скуталу. «Несмотря на все это, я отказываюсь делать тебе механические крылья только ради призрачной мечты на полет». На пегасочку было больно смотреть. Казалось, она вот-вот разревется, и только упрямство не дает пролиться слезам. Рабидус продолжил. «С другой стороны, оставлять тебя в таком состоянии я тоже не могу. Поэтому выслушай мое предложение. Принять его или нет, решать тебе». Скуталу мрачно посмотрела на человека, потихоньку начиная шмыгать носом. «Мы вместе с Твайлайт некоторое время работали над вопросом пегасьих крыльев, и есть все основания полагать, что мы могли бы исправить твою проблему. Что скажешь?» С минуту Скуталу просто сидела, осмысливая услышанное. Еще полторы, пытаясь поверить в слова человека. Потом взглянула на лицо Рабидуса. «Не шутит ли?» Но тот оставался серьезным. И тогда Пегаска радостно завизжала и бросилась на шею человека, без труда повалив его на землю. Крепко его обняв, Скуталу радостно заскакала прямо там, где стояла. А конкретней, на груди человека. Только вес жеребенка спас Рабидуса от многочисленных переломов грудной клетки, но Скуталу так искренне радовалась, что ругать ее совсем не хотелось. Как и не хотелось говорить про совсем небольшие шансы на благополучный исход операции, вероятность которой и так-то была лишь на пару процентов выше, чем у варианта с искусственными крыльями. Пегаска так переволновалась, что начала носиться по двору, не в силах взять себя в копыта. Судя по всему, она была готова хоть сейчас лечь на операционный стол, если бы адреналин в крови позволил замереть хоть на мгновение. «Рабидус, можно я расскажу все девочкам? Можно, можно?» Горцуя на месте, жалобно спросила она. Новость была такого размера для нее, что в одиночку не вместить. «Беги, конечно», — разрешил человек. «Все равно мне и Твайлет нужно подготовиться». «Понимаю», — кивнула Пегаска, пытаясь сохранить серьезный и деловой вид, но улыбка все равно расползалась по ее лицу. «Когда?» — Рабидус потер подбородок. «Теперь, когда малышка узнала о подобной возможности, она наверняка забудет обо всем, включая школу и работу в ожидании чуда. Так что лучше провести все в ближайшее время, объективных причин затягивать операции попросту нет». И он, и Твайлайт готовы к эксперименту. А это именно что опасный эксперимент на живой пони. Но теперь после добровольного согласия подопытного, ничто не стояло на пути науки. «Как насчет завтрашнего вечера?» – предложил Рабидус. «Я поговорю с Черили, чтобы она не беспокоилась по поводу твоего отсутствия». Уже завтра подскочила Пегаска, хотя в глазах отчетливо читалось, почему не сегодня. Стоп, отсутствие? Именно, на все время, пока идет операция и реабилитация, ты будешь под наблюдением. Но Скуталу этого уже не слышала, будучи мыслями далеко в небе, рядом со своей сестрой. Махнув на прощание, Пегаска вскочила на скутер и унеслась к подругам с радостными вестями. Человек же пошел обратно в ресторан. Судя по доносившимся голосам, прибыли посетители и уже успели соскучиться в ожидании еды. Юная Пегаска лежала на кушетке под ярким светом ламп. Рабидус и Твайлайт, склонившись над ней, в полголоса обсуждали увиденное. Зрелище было удручающим и еще более скверным, чем казалось поначалу. Аликорн всей душой старалась отвлечься от мыслей о своем новом статусе, а потому с радостью ухватилась за идею провести сложный эксперимент, требующий полной концентрации. Кроме того, она переживала за Скуталу ничуть не меньше Рабидуса или Рейнбоу Дэш. Юная Пегасочка, как и остальные меткоискатели, уже давно воспринимались младшими сестрами. Скуталу лежала, боясь пошевелиться. Весь ее энтузиазм пропал, как только она оказалась под взором двух волшебников. Она не боялась боли или чего-то подобного, да колик в животе пугала возможность того, что они, посовещавшись, объявят ее случай безнадежным. Пегаска изо всех сил старалась не думать об этом, но мысли вновь и вновь возвращались к ужасающему видению. Рядом на соседней кушетке развалилась Rainbow Dash. Радужно-гривая кобылка согласилась послужить наглядным пособием по правильному размещению силовых линий в крыльях. И этот факт придавал Скуталу душевных сил, чтобы не бросить все и не сорваться прочь, лишь бы не услышать страшных слов. «Смотри, вот это сдвигаем сюда и зацикливаем на это, тогда узел получит дополнительную опору. Нет-нет-нет, ни в коем случае, тогда вот этот участок вовсе останется без сил». «Хм, и правда, может сделаем дополнительный узел здесь?» «Может сработать!» Нет, это все заплатки. Я склоняюсь к мысли, что придется полностью расплести сеть и делать конструкт с нуля. Ох, похоже на то. Не хотелось бы, да, видимо, придется. Передай попкорн. Держи. Тш, не мешайте. Так. Рабидус не выдержал и обернулся к собравшимся зрительницам. Что вы здесь за анатомический театр устроили? А чего такого? Искренне удивилась Винил. Сидим тихонечко, с советами не лезем. Человек едва сдержался, чтобы не ругнуться. Возможно, даже матом. Но вместо этого обернулся к Твайлайт и с тоской посмотрел в ее глаза. «Скажи», — начал он, — «почему мы занимаемся этим не в твоей лаборатории, что было бы логично, а у меня в гостиной?» Единорожка потупила глаза и смущенно улыбнулась, опустив ушки. «После моего последнего эксперимента там... чуть-чуть не прибрано». За ее спиной раздалось привычное возмущенное бурчание. Верный помощник, как всегда, ассистировал кобылке и стоял рядом. «Да, умеешь ты преувеличивать», — дракончик возвел глаза к потолку. «Чуть-чуть не прибрано. Я до сих пор не могу ни очистить стены, ни проветрить комнату». От Спайка и впрямь едва заметно тянуло гарью, въевшийся запах которого не смогли перебить все ароматные шампуни, что так любил дракончик. «Спайк, не начинай все по новой», — прошипела кобылка, натянуто улыбаясь. Начавшуюся было перепалку прервала Рейнбоу Дэш в голос захрапев. Вот уж кто совершенно не переживал. Она была абсолютно уверена в Твайлайт, а значит и в том, что Скут вскоре полетит. «Все плохо?» – жалобно спросила Скуталу, оборачиваясь назад. «Могло быть и лучше», – ответил Рабидус, за что тут же удостоился недовольного взгляда от Аликорна. «Но нет ничего такого, с чем бы мы не справились», – закончил он. «Верно, Твайлайт?» – точно кивнула та. «А сейчас, Скуталу, расслабься и ничего не бойся. Ты, наверное, почувствуешь себя странно. Не бойся, все будет хорошо». Пегасочка кивнула и опустила голову, зажмурив глаза. Внезапно ее копыта что-то коснулось. Она открыла глаза и увидела, что Дэш проснулась и ободряюще смотрит на нее. Незаметно для себя Скуталу расслабилась. «Это будет больно?» – деловито осведомилась Рейнбоу. «Совсем нет». Рабидус хрустнул пальцами, готовясь начать. «Как комарик укусит», — подозрительно сощурилась Пегаска. «Редхард тоже так говорила, а потом меня прямо взад. Как? Дэш, уймись, ты пугаешь Скуталу», — нахмурилась Твайлайт. «Это и в самом деле безболезненно. Ощущения скорее специфические». Рейнбоу виновато посмотрела на вновь запаниковавшую сестренку, прошептала одними губами: «Не бойся, я с тобой», и сильно сжала ее копытца своими. Почувствовав напряженность момента, все присутствующие замолчали, даже Винил прекратила жевать. Рог Твайлайт засветился, глаза Рабидуса вспыхнули синим, и они вновь склонились над пациентом. Впрочем, в этот раз они почти не говорили. Руки человека запорхали над Пегасочкой и ее крыльями, при этом ни разу не коснувшись ее самой. Рок Твайлайт не затухал ни на секунду. Напротив, он то ослепительно вспыхивал, то начинал пульсировать, что говорило о напряженной работе. Кровь и тьма. Из двух зрителей только у Винил хватало сил и навыков понять творившееся на операционном столе. И она была в шоке. «Что там?» – едва слышно спросила Октавия. «Там?» – единорожка с трудом задвинула челюсть на место. «Там полный абзац. Я такого даже в... короче, никогда не видела». Так же тихо ответила Пони. Она прекрасно понимала, какую сложную работу сейчас делают и чем чревата любая ошибка. Человек осторожно расплетал узлы и распутывал сеть энергетических каналов. Единорожка удерживала уже распутанные участки и указывала на наиболее удобные места для новых манипуляций. Непосвященному все это могло показаться лишней тратой времени, ведь что может быть проще – отрезать негодный участок и заменить хорошим? Но все не так просто, как кажется. Энергетическая система любого организма является замкнутой, и если хотя бы на секунду перекрыть энергоснабжение участка, отвечающего за крылья, то эти самые крылья и мгновение ока превратятся в бесполезные отростки. Спайк в полголоса позвал человек, когда до конца оставалось совсем немного. Дракончик тут же подскочил к нему и протянул стакан с трубочкой. Рабидус втянул содержимое и сразу взбодрился. Глаза вновь заблестели, а руки пришли в движение. Наконец он закончил и бессильно опустил мелко дрожащие руки. У него не оставалось сил даже смахнуть обильно бежавший пот. Твайлайт, видя его состояние, начала в одиночку укладывать нить энергоканала. Она не вязала новый конструкт, до этого было далеко, а просто аккуратно укладывала распутанное обратно на крылья, чтобы в следующий раз сразу приняться за дело. «Скуталу, не вздумай шевелить крыльями», – прохрипела кобылка. Едва она закончила, к пегасочке подбежал Спайк и быстро обмотал ее бока широкими бинтами, крепко фиксируя крылья. «Тебе сейчас нельзя ими шевелить», – тяжело дыша пояснила Твайлайт. «Иначе сделаешь хуже, чем было», – Скуталу кивнула и осторожно спросила. «А то, что я их не чувствую, это нормально?» В ее голосе была неискренняя тревога. «Ты их чувствуешь только иначе», — ответил Рабидус. «Он уже немного пришел в себя». «Не думай об этом, а то захочешь ими помахать». «Разве можно не думать по желанию?» — скривилась Куталу. Теперь пегасочка только и думала о том, как бы хоть чуть-чуть пошевелить правым крылом. Отчего-то именно правым. С левым проблем не было, но вот правое буквально зудело. «Можно думать о чем-нибудь другом», — предложил человек. «Как насчет небольшой истории от Rainbow Dash?» Рабидус подмигнул радужно-гривой кобылке, и та с радостью откликнулась. Рассказывать истории о своих приключениях она любила не меньше, чем читать о похождениях Daring Do. Ну так вот, Пегаска села рядом с названной сестренкой и, приобняв ее крылом, начала... «Это случилось на первом году обучения в летной школе. Перевели к нам в группу пяток пернатых котят-грифончиков. В смысле, все проблемы были тут же забыты. Скуталу, затаив дыхание, слушала о детстве своего кумира». Рабидус улыбнулся и в компании Твайлайт и Спайка пошел на кухню. Им всем нужно было срочно восполнить силы. По крайней мере, волшебники были в шаге от обморока, ведь... Пони очень общительные и социальные существа, и большая часть общения сопровождается тактильным контактом, будь то простое касание или полноценное объятие. Разумеется, один незнакомый пони не будет обнимать другого, если только одного из них не зовут Пинки Пай. Но среди друзей такое поведение считается обыденным и не несет в себе ничего, кроме доброжелательности. Также пони очень любят тепло и уют, и нет ничего удивительного, что для сна они выбирают самое лучшее место, хотя этикет советует неженатым пони спать раздельно, дабы избежать ненужных слухов. Все же сон под одним одеялом для друзей не является чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, сон – это просто сон. Обо всем этом Рабидус думал, пусть и в несколько... иных выражениях, когда проснулся ночью от холода, лежа на полу возле своей кровати. Случилось то, чего он боялся. Скуталу, разумеется, не захотела спать в выделенной для нее кровати и пришла ночью туда, где ей казалось теплее и уютнее. Именно поэтому человек хотел, чтобы операция и последующая реабилитация проходила в библиотеке, и за неугомонной пегасочкой присматривали Твайлайт и Спайк. В конце концов, последний очень и очень неплохо лазил с меткоискателями. Но вышло, что вышло, и в результате же ребенок распластался посреди кровати, а Винил и Октавия, чье присутствие в их с Лирой кровати уже стало привычным, лежали от нее по бокам, словно защищая от холода или опасности. Вообще, Рабидус обратил внимание, с каким видом в последнее время смотрит на жеребят Октавия, да и Скрэч при всей своей пацанутости к молотнику относится очень трепетно. Будь один из них иного пола, наверняка бы уже бегало второе поколение музыкантов. Хотя магия эквестрийских единорогов помогала решать и не такие проблемы. Нужно только преодолеть смущение и обратиться за помощью. К той же Твайлет, например. Четвертой пони на кровати оказалась хозяйка дома, и то ей пришлось ютиться на самом краешке, чтобы не потревожить сон Скуталу. Трепетное отношение к своим детенышам присуще почти всем млекопитающим, но не некоторым видам в особенности. И одним из таких видов были пони. Защитить незнакомого жеребенка ценой, пусть даже ценой своей жизни, было для любой кобылки само собой разумеющимся делом, не требующим ни секунды размышления. Рарити могла быть не самой лучшей сестрой, но случись со Свити беда, она бы не раздумывая бросилась на помощь, даже если бы пришлось в одиночку биться с мантикорой или стаей древесных волков. А в результате этого на человека банально не хватало места, и его попросту спихнули. Как невелика была кровать, но все же не бесконечно. Глядя на довольные мордашки спящих пони, Рабидус понял, что не может не то что ругаться по этому поводу, а даже рассердиться как следует. Как можно злиться на такое очарование? Широко зевнув, человек вышел из комнаты. Он мельком глянул на диванчик в гостиной, но сразу отмел этот вариант. Если сидеть на нем было вполне удобно, то улечься рослому человеку размер уже не позволял. По прикидкам, самой удобной будет кровать в гостевой комнате, где изначально ложились спать Винил и Октавия. Туда Рабидус и пошел. Хотя кровать и была несколько меньше в длину, чем кровать Лиры, но она позволяла полностью вытянуть ноги, а большому сонному человеку и не нужно. Уже засыпая, Рабидус услышал осторожный цокот копыт, и в комнату, стараясь шуметь как можно меньше, вошла мятно-зеленая единорожка. Она хитро улыбнулась и, подпрыгнув под руку человека, прижалась к нему бочком, защекотав теплым дыханием ему шею. Рабидус улыбнулся во сне и теснее придвинул кобылку к себе, привычно перебирая пальцами гриву. В хорошей компании, даже под тонким одеялом, тепло и уютно. Всерьез злиться на пони человеку практически невозможно, и непонятно, чем конкретно это вызвано. То ли умиротворяющей атмосферой Эквестрии, где даже в самых густонаселенных и суетных по меркам пони-городах человек чувствует себя едва ли не на природе, то ли врожденным очарованием пони. Если кобылки как одна вызывает стойкое ми-ми-ми чувство, то с жеребцами приятно как поговорить, так и помолчать. Разумеется, даже среди милых и неконфликтных поняш находятся раздражающие особи, но они теряются на общем фоне. С другой стороны, есть вероятность, что миролюбие вызвано глобальным заклинанием божественных сестер, наложенным на свои владения, так что даже грифоны и минотавры мирно существуют как друг с другом, так и с пони. Но ни один из аликорнов так и не признался в сотворении подобной магии, утверждая, что все это заслуга простых пони. Кто знает, может и так? Но факт остается фактом. Пришелец из другого мира, бывший до этого далеко не поймальчиком, не может рассердиться даже тогда, когда в своем мире уже давно бы рвал и метал. На кровати в обнимку лежали три взрослые кобылки и жеребенок поперек всей троицы. И вид у них был до того довольным, что все слова возмущения застряли в горле. Человек вздохнул, проверил бинты у скуталу, надежно ли зафиксированы крылышки, после чего направился в гостевую спальню, где сначала ночевали Винил и Октавия, в надежде нормально доспать те несколько часов, что остались до утра. А потом пришла Лира. А потом остальные. «Ты сегодня рано», — сонно зевая, поприветствовала мага Лира, заходя на кухню. Тот со смурым видом сидел над чашкой кофе, иногда делая глоток другой. Вид у человека был совсем не бодрый. «Да, что-то не спится сегодня», — вяло ответил он. Несколько раз за ночь просыпался и в конце концов решил, что это знак. Человек широко зевнул. «И я тут подумал, ты не против, если я куплю кровать пошире?» «Совсем нет», — улыбнулась кобылка. «Ей нравилось, когда для сна много места». «Думаю, это прекрасная идея». «А с чего такая мысль?» «Да на полу спать холодно», — зябко поежившись, ответил Рабидус. С репетиции Октавия вернулась усталой и выжатой как лимон. Вдобавок ко всему, как назло, в зале стояла страшная духота, и под конец у кобылки даже разыгралась мигрень. После прогулки на свежем воздухе головная боль чуть отступила, но не исчезла. Больше всего ей сейчас хотелось просто полежать и расслабиться, не думая ни о нотах, не о новом дирижере. Пони пришла в гостиную и обнаружила там обновку. На месте старого обшарпанного дивана стоял новенький, только из магазина. И на нем с умиротворенным видом возлежала никто иная, как Винил Скретч собственной персоны. «Привет, Винил! Откуда это?» — поинтересовалась Октавия, указывая на диван. «Рабидус сегодня ходил в мебельный магазин. Как его? Диван и перья». Не поднимая головы и даже не глядя на нее, ответила единорожка. «Купил новую кровать и вот этот диван!» Последнее слово кобылка растянула с такой любовью и нежностью, что Октавия отвлеклась от протирания футляра виолончели и посмотрела на подругу. Та практически обнимала предмет мебели. «Удобный?» — улыбнулась земная пони. «Невероятно удобный», — призналась Винил. «Окти, будь другом, принеси чипсики, а?» «Винил», — поджала губы серая кобылка. «Я только что пришла, усталая с репетиции, а ты, лежащая здесь, Селестия, знает сколько времени, просишь принести тебе чипсов?» «Ага, и если можно, еще пару сэндвичей», — расслабленно расплылась по подушкам единорожка. «Встань и принеси сама», — возмутилась Октавия. От негодования у нее раздулись ноздри, а хвост гневно хлестнул по крупу. Эта единорожка скоро обленится до того, что начнет пользоваться каталкой, чтобы не ходить самостоятельно. Октавия не намерена потакать ее эгоизму. «Ты не понимаешь», — прохныкала Винил. «Этот диван слишком удобен. Он такой удобный, что с него невозможно слезть. Честно». Октавия устало посмотрела в потолок. У нее не было сил даже рассердиться на подобную чепуху. Неужели кто-то поверит в подобное? Хотя сама Винил вполне могла себе верить. «Неужели?» — иронично протянула пони. «Тогда, думаю, я испытаю его прямо сейчас». «Нет, Окти, чипсики». Не слушая ее, земная пони прошествовала к дивану, запрыгнула в его мягкие объятия и тут же очутилась в раю. Подушки были именно того соотношения мягкости и упругости, что можно было назвать идеальным. А располагались они так удобно, что пони буквально тонула в удобстве. Как бы она ни повернулась, какую бы позу ни приняла, было удобно. Нет. Казалось, что с каждой секундой становится все лучше и лучше. Диван словно магнит притягивал усталую пони к себе, не давая даже поднять головы. «Ох, пресвятой скрипичный ключ, это изумительно!» – простонала Октавия. «А ты мне не верила!» – чуть обиженно ответила Винил. «Я уже полтора часа пытаюсь слезть с него!» Октавия ее не слышала и не слушала. Она стонала от удовольствия, подтягиваясь и изгибаясь, словно кошка. Мигрень пропала буквально в миг, даже усталость чуть отступила, хотя и полежала пони всего несколько минут. От одной мысли вылезти из объятий этого маленького чуда ей становилось худо. Наконец она нашла идеальную позу и, замерев в ней, заявила: «Делать подобные вещи преступно. Они слишком хороши. Кто бы его ни сотворил, он гений». И пара застыли в ленивом безмолвии. Казалось, что этот диван вывел понятие удобства на новый уровень. Должно было случиться нечто неординарное, чтобы пони добровольно слезли с него. «А пожевать чего-нибудь не помешало бы», — мечтательно протянула Октавия некоторое время спустя. Усталость все больше сдавала свои позиции, но их занимал голод. «Но я не хочу уходить». «А я ведь говорила про чипсы и сэндвичи», — лениво проворчала единорожка, чуть дернув хвостом. Еще несколько минут они помолчали, после чего земная пони внесла предложение: «Винил, сходи на кухню за чипсами». В ответ единорожка дернула левым ухом, отметая подобный выпад как несостоятельный. Если бы она могла, то уже давно бы сходила и не мучилась полтора часа в ожидании кого-нибудь. «Заодно заваришь своей любимой быстрой лапши?» Октавия повысила ставку. Винил даже дернула головой в попытке подняться, но диван был сильнее. «Нет, давай лучше кого-нибудь подождем», — в свою очередь предложила единорожка. «Лира должна скоро прийти или Скуталу заглянет». За неимением лучшего предложения Октавия молчаливо согласилась с этим. Альтернативой было либо отправиться на кухню самой, что в данной ситуации почти нереально, либо попытаться спихнуть на пол Винил. Но двигаться вовсе не хотелось, уж больно поза оказалась удачной. И вновь потянулось молчание, прерываемое только легким шорохом при незначительной смене положения. В конце концов его нарушила Октавия, проведшая среди подушек гораздо меньше времени. «Ты не знаешь, чего Рабидусу покупать новый диван? Старый был еще ничего». «Точно, о покупке», — словно вспоминая о чем-то важном, вяло воскликнула Винил. «Диван, как я поняла, он купил просто по случаю, за исключительное удобство, а главной-то покупкой стала новая кровать. Смекаешь?» Кобылка медленно, но многозначительно подмигнула подруге. Октавия продолжала смотреть на нее с недоумением. «Неужели непонятно?» – воскликнула единорожка. «Вначале офигительный ковер перед камином, потом огромный панидром, словно специально созданный для групповых скачек. Ты правда думаешь, что это случайные покупки? Мне кажется, что это весьма многозначительный намек». «Точно намек. На то, что и ему хочется спать по ночам в тепле», — хмыкнула земная пони. Свои полусонные ночные блуждания она помнила частично, но то, что Рабидуса выпихивали из собственной кровати, прекрасно. Странно, но стыда за содеянное не возникало, как не возникало и возмущение на намеки Винил. Наступила тишина. Через полчаса послышался цокот копыт, и в гостиную вошла Лира. «Привет, девочки! Оцениваете покупку?» – спросила она. «Мне Рабидус хвастался, что купил какой-то очень удобный диван. Я так понимаю, это он?» «Привет, Лира!» – вяло махнула копытом Октавия. «Да, это он, сверхудобный диван». «Лира!» – просяще протянула Винил. «Принеси, пожалуйста, чипсов и несколько бутербродов. Очень прошу!» Единорожка вытряхнула остатки снега из гривы, кинула шарф на спину кресла и заползла прямиком к дивану. Сердце Октавии похолодело от дурного предчувствия. «Ладно, только проверю степень удобства и схожу. Тоже проголодалась». «Нет, стой!» — одновременно воскликнули пони на диване, каким-то чудом сумев привстать. «Чипсики!» — простонала Винил. «Сэндвичи!» — захныкала Октавия. Но было поздно. Лира уже улеглась и, судя по довольной мордашке, в ближайшее время вставать не собиралась. Подружки обреченно застонали, глядя, как мятно-зеленая единорожка уплывает в нирвану. «И что теперь?» — обреченно спросила Октавия. «Это не диван, а какая-то ловушка для пони. Я хочу есть, но не хочу вылезать». «Эх, мне бы твои проблемы!» — с горечью произнесла Винил. «Я в туалет хочу!» Земная пони почувствовала свет надежды. «Ну так иди скорее, на обратном пути загляни на кухню и захвати чего-нибудь пожевать, да побольше!» Винил лежала с напряженным лицом. Было видно, что удобство дивана боролось с дискомфортом от желания посетить комнату уединения. Пока диван держал свои позиции, но нервно дергающиеся ушки показывали, что его власть не абсолютна. «Винил, прекрати терпеть и иди в туалет», — поторопила подругу Октавия. «Погоди, я ищу альтернативные пути решения сложившейся ситуации», — с напряженным видом ответила единорожка. «Придумала. Подай мне вон ту вазу. Закончить ей не удалось». Получив сдавленный пинок, единорожка все же скатилась с дивана. Потирая ушибленную кьюти-марку, кобылка поковыляла к туалету время от времени, все же поворачиваясь и бросая томные взгляды. Кристалл удобнофикатора, тревожно мигающий из-за перегрузки, она так и не заметила. Позже, когда Рабидус вернулся с работы и обнаружил на диване три аморфных тела, то не на шутку испугался, и только найдя и обезвредив источник магии, немного успокоился. Случившийся на следующее утро разговор с продавцом дивана и перьев проходили для обоих сторон несколько напряженно. Земнопони утверждал, что это обычная практика – устанавливать силу воздействия конструкта, работающего от магии пони, лежащего на диване, в зависимости от вида покупателя. А так как у человека не заметили ни рога, ни крыльев, то и выставили максимальное воздействие, рассчитанное на земных пони, так как они испускают наименьшее количество фоновой магии и обладают самой большой устойчивостью к стороннему воздействию. Рабидус намекнул на мошенничество и возможность проверки со стороны властей на предмет выяснения природы чудо-мебели. Продавец тут же покаялся и клятвенно заверил, что впредь удобнофикаторы будут использоваться только с уведомлением покупателя. Человек ушел из магазина довольный, справедливость восторжествовала. А потом утащил образец кресла с устройством в качестве откупных, в смысле извинений. Селестия лежала на подушке возле большого окна и читала книгу. Ее взгляд рассеянно скользил по строчкам текста, но мысли были далеко. Аликорн ожидала свою ученицу. Славная своей пунктуальностью, Твайлайт появилась точно в назначенное время. Стражник у двери объявил о прибытии гостей и распахнул тяжелые створки перед бывшей единорожкой. Та вошла и, на секунду замешкавшись, все же поклонилась. Твайлайт так и не удалось до конца избавиться от благоговения перед правящими сестрами, по крайней мере, в начале беседы. Потом она, как правило, расслабилась и вела себя более раскованно. «Добрый день, ваше высочество!» — вежливо поприветствовала наставницу Спаркл. «И вам доброе, ваше высочество!» В тон ей ответила Селестия, лишь огонек озорства в глазах богини говорил, что она подтрунивает над ученицей. Селестия несколько секунд держала серьезное выражение на мордочке, разглядывая озадаченную Твайлайт, после чего мягко рассмеялась. Вслед за ней улыбнулась и ученица. Напряжение отпустило бывшую единорожку, и она подошла ближе. Учитель и ученик обменялись дружескими объятиями, положив головы на спины друг друга. Твайлайт вдохнула привычный запах ванили и чернил и окончательно расслабилась. Говорить о недавнем раздоре не хотелось, а потому по обоюдному согласию эту тему сразу опустили. Селестия указала на подушку возле себя, и Твайлайт заняла предложенное место, мельком глянув на обложку книги, что читала принцесса. На пестрой картинке Пегаска в тяжелой броне прижимала к своей груди худенького единорога. Судя по перу за ухом, не то поэта, не то писателя. Вместо того, чтобы насладиться романтикой изображения, педагогичный мозг тут же отметил, что подобные тяжелые доспехи носили только земные пони, а пегасы в них и взлететь бы не смогли. А у единорога на шее повязан шелковый шарф, появившийся в обиходе на несколько веков позже подобных воинских облачений. Поленяв неизвестного художника за незнание прописных истин и плохое знание анатомии, такая поза крайне неудобна для обоих пони, Твайлайт перевела взгляд на Селестию. «Хочешь почитать?» – предложила Селестия, не совсем верно истолковав взгляд принцессы. «Пожалуй, откажусь», – покачала головой та. «Псевдоисторические романы меня мало интересуют». Она хотела добавить, что печать таких книг равносильна порче бумаги, но сдержалась. У каждого свои интересы, и навязывать собственные вкусы Твайлайт никому не собиралась. Даже в ее библиотеке был специальный стеллаж для подобной литературы. Маленький и у самого входа. Селестия улыбнулась уголками губ. Ее рог засветился, и к ним подлетел столик на низеньких, специально, чтобы уровень стола соответствовал лежащим пони. Ножках. Миг спустя на него опустились пара чашек и заварной чайник. «Ваша магия возвращается», — отметила Твайлайт. Она перехватила чайник в полете и ловко разлила напиток по чашкам. Ноздри Селестии затрепетали, втягивая насыщенный аромат. Жеребенок улыбнулся. «Я где-то читала, что принцесса Селестия ненавидит чай», — с улыбкой сообщила Твайлайт. «А пьете вы его только для поддержания образа и чтобы не подрывать позиции производителей заварки». Принцесса рассмеялась услышанному, как забавному анекдоту. «С чего бы мне заставлять себя делать то, что мне не нравится?» С нотками веселья в голосе шутливо спросила она, будто именно ее ученица придумала эту историю. «Вот уж не думала, что мой образ держится только исключительно на чаепитии. Всегда считала себя более разносторонней личностью». Селестия притворно надула губы и скрестила копытца на груди. «Разумеется, не только чай», — успокоила наставницу Твайлайт. «Еще тортики. Кто бы сомневался», — уже непритворно вздохнула принцесса. «И почему пони запоминают подобные глупости, а все государственные дела пропускают мимо глаз и ушей? Наверное, это помогает им думать, что вы чуточку ближе к ним». «Простым пони», — предположила Спаркл. Селестия молча кивнула и приняла чашку. Только отдав должное напитку, они продолжили разговор. «Я слышала, ты ввязалась за исправление крыльев Пегаса», — начала принцесса. «Каковы прогнозы?» «Оптимистичные», — после недолгого раздумья ответила Твайлайт. «Признаться, я ожидала худшего. Работа тяжелая, но невыполнимая ее назвать никак нельзя». «Я рада», — улыбнулась Селестия. «Очень жаль, что не могу ничем помочь. Эта область знаний мне неведома. Как я понимаю, наш друг из иного мира тебе помогает?» В этот раз Твайлайт размышляла дольше. «Нет, скорее это я ему помогала», — наконец признала она. «После получения силы Ликорна мне открылось многое в магическом плане. Я словно прозрела и увидела мир в первый раз. Сейчас я осваиваюсь и привыкаю к новому облику привычной реальности. А вот Рабидус, судя по всему, был к ней привычен уже очень давно. Слишком уверенно он действовал. Селестия задумчиво покрутила чашку, любуясь, как танцуют чайники. «Да, магия иных миров необычна». «Скажи», — она подняла взгляд на ученицу. «После инициации ты стала понимать ее лучше?» «Да». «Теперь я понимаю различия между нашей магией и его», — согласилась Твайлайт. «Вернее, могу сформулировать, по крайней мере для себя, свои ощущения. Не поделишься?» «Хорошо. Заранее прошу прощения, если моя болтовня покажется маловразумительной». Спаркл качнула головой. «По большей части, все измышления основаны на ощущениях и догадках. Итак, наша магия основана на гармоничности, ее можно сравнить со стихами или песнями. Впрочем, многие заклинания таковыми и являются. Магия Умрадей больше схожа с математическими формулами. Строгость и лаконичность математики с ее безусловными правилами против полета вдохновения поэта. В этом кроется различие. Но в нем же скрывается и сходство. Как поэзия жиздится на правилах ритма и размера строф, так и в математике присутствует особая красота. Другое дело, что увидеть эту красоту способен не каждый, как не каждый сможет видеть стих как набор констант или переменных. Мне удалось уловить гармонию в заклинаниях Умрадей, поэтому я смогла ими воспользоваться. Рабидус же пока не готов просчитать нашу магию. Она слишком завязана на чувствах и эмоциях, в то время как привычная ему магия излишне рациональна. Селестия помолчала, обдумав услышанное. «Значит, в этом кроется главное различие?» «Я не могу утверждать точно, все это субъективное ощущение», – пожала плечами Твайлайт. Богиня кивнула. Спаркл налила еще чашку чая, все еще думая о своей речи. «Слишком сумбурно». «Хорошо, что Селестия привыкла к подобным словоизлияниям подопечной. Когда-то давно, когда она только-только стала личной ученицей принцессы, и все для малышки Твайлайт было внове, бурю восторга вызывало любое, хоть сколь-нибудь значимое событие, и она спешила поделиться всеми великими открытиями с наставницей. А та каждый раз выслушивала сбивчивую речь жеребенка, искренне радуясь и восхищаясь вместе с ученицей. Приятные воспоминания заставили улыбнуться. Твайлайт не смущалась своего поведения в прошлом. «Сестра сообщила о вашем разговоре», – осторожно сказала принцесса, наблюдая за ученицей. «Она утверждала, что ты готова взять на себя роль проводника знаний иных миров». «Все верно», – кивнула, соглашаясь Спаркл. «Не сразу, но со временем я готова принять эту ответственность». «Понимаю». Селестия встала и подошла в угол к столу, чтобы вернуться со свертком. «Ты готова впервые заглянуть в камень вероятности? Он...» «Из немногих артефактов, коим можно без преувеличения назвать великим. Одно его существование стало камнем, извини за столь плоский каламбур, преткновение для многих теорий магических наук. Не объяснить принцип его работы, ни тем более повторить, не удалось и по сей день. На самом деле, про этот реликт магических искусств известно преступно мало. До нас дошли лишь обрывки знаний, в достоверности коих приходится сомневаться. Точно известно, что камень был создан в первую половину правления Дискорда, так называемую эпоху Идеала. Его создатель, гениальный ученый-магик Виду Чью, был лишь земным пони, но, несмотря на это, обладал талантом, сравнимый с даром аликорнов. Прожив без малого 5 столетий, он накопил багаж знаний, сравнимый с нынешним архивом камня, а может быть и превышающий его. Камень вероятностей стал апофеозом в карьере Виду. К сожалению, также доподлинно известно, что Чью обладал прескверным характером, считая окружающих необразованными глупцами, а потому не оставил никаких записей о создании или способах управления артефактом. Сейчас нам приходится пользоваться камнем буквально наобум. Дело осложняется тем, что для работы с ним требуется огромное количество магической энергии, поэтому лишь немногие на протяжении всех этих веков смогли испытать свою удачу и разгадать секрет артефакта. Ты слушаешь, Твайлайт? Да, принцесса, я все внимательно слушаю и запоминаю, ответила Твайлайт. В таком случае отпусти меня. Лавандовый аликорн с сожалением разжал объятия, и жеребенок поспешно перебрался на свою подушку. «Подумать только, и куда девался твой официоз?» – проворчала Селестия. Твайлайт недоуменно развела копытами. «Сама не понимаю». «Я сидела и внимательно вас слушала, а потом взглянула на вас и поняла, что мне срочно нужно вас обнять. Просто необходимо взять и потискать принцессу». Аликорн запнулась, случайно взглянув на надувшегося жеребенка, и вновь потянулась к ней. «Это, наверное, какая-то магия, Твайлайт!» – строго прикрикнула на ученицу Селестия, и та поспешно отдернула копытце. «Заведи жеребенка, и можешь обнимать и тискать его сколько душе угодно. А сейчас у тебя даже жеребца на примете нет». «Это долго, а вот вы прямо перед носом», — немного смущенно буркнула Спаркл. «Просто я давно вас не видела и соскучилась». «Нечего было дуться на луну», — дернула ушком Селестия, но было видно, что она не очень-то и сердится. «Ладно, опустим это. Твайлайт, готова ли ты к работе с камнем вероятности?» Артефакт лежал перед ними на бархатной подушке. Сам камень представлял собой шестигранную гранитную призму около копыта толщиной и колена в диаметре. Вдоль боковых граней шла линия символа, не принадлежащая ни к известным магическим знакам, ни к какой-либо письменности. Передняя часть артефакта отполирована до зеркального блеска, в то время как задний почти не коснулся резак, и она оставалась такой же грубой и шершавой, как у обычного камня. Твайлайт первым делом вглядывалась в надписи, самонадеянно надеясь, что уж ей-то точно удастся все расшифровать. Увы, загадка прошлого оказалась не так проста. Единственное, что поняла Спаркл, символы сами по себе не несли магии и были не более чем украшением, но это было известно и до нее. Следующим шагом Аликорна стало осторожное вливание магии в артефакт, дабы пробудить его. С удивлением она поняла, насколько преуменьшены слова Селестии об огромном количестве требуемой для работы энергии. Магии требовалось не огромное, а колоссальное количество. Какое-то время Твайлайт казалось, что она пытается заполнить пересохшее русло реки из дорожной фляги, но потом поняла, что не все так страшно. Спустя полминуты непрерывного вливания магии, артефакт нехотя отозвался, и Твайлайт наконец смогла увидеть магический конструкт, скрытый в нем. Аликорн застыла в неверии. Такого невозможно сотворить. Она считала, что работа с крыльями пегасов сложна, но тогда что говорить об этом? Твайлайт не могла подобрать аналогов увиденному. Словно первоклассник, едва научившийся рисовать кружочки и квадратики, столкнулся с высшей геометрией, так и Аликорн увидела совершенно иной уровень на порядок... Нет, на несколько порядков, превышающий ее... Когда первый шок прошел, Твайлайт овладел азарт. Захотелось разобраться в переплетении силовых линий и понять, для чего служит каждый из фрагментов конструкта. А еще она обрела новую цель в жизни. Поклялась, что превзойдет артефакта, создавшего этот шедевр. Пускай даже на это уйдет целая вечность. Селестия не удержалась от смешка, наблюдая за мордашкой ученицы. Вначале напряжение и удивление, потом шок, трепет, восхищение и в финале решительность. Принцесса еще раз убедилась, что не ошиблась с выбором. Твайлайт сможет понять камень, если не она, то никто. Жеребенок налила еще чашку чая и принялась наблюдать, как работает ученица. Рог Твайлайт сиял густым лиловым светом, глаза то и дело вспыхивали внутренним пламенем, а порой из-под верхней губы парой иголочек вытягивались клыки. Бывшая единорожка использовала всю доступную ей магию. К своему стыду Селестия не могла понять всего, что творила ученица. Магия не была сильной стороной принцессы. Разумеется, она смогла бы еще не раз удивить Твайлайт своими познаниями, но это не отменяло того факта, что построению идеального общества принцесса посвятила куда больше времени, чем познанию магических наук. Видя напряженную работу мысли ученицы, принцесса решила поделиться тем немногим, что знала об управлении артефактом. Как ты и говорила, в основе магии камня вероятности лежат эмоции, начала Селестия. Ты должна желать увидеть нечто не из этого мира. Но не все так просто. Нельзя просто загадать увидеть что-то. Нужно точно знать, чего ты хочешь. Чем яснее и сильнее желание, тем с большей вероятностью ты увидишь искомое. Не каждый раз получается. Порой уходит несколько сеансов только ради неясных образов. Зато потом, когда определишься, ты сможешь разглядеть мельчайшую деталь под нужным углом. Твайлайт смотрела в конструкт и слушала наставницу. Не так, неосознанно мотнула она головой. Селестия ошибается. Конструкт слишком рационален, чтобы реагировать на эмоции. Его построение ближе к Умбрадей, нежели к классической магии, а значит, и подчиняться он должен командам, а не желаниям. И в то же время Селестия права. На желаниях здесь тоже очень много завязано. Твайлайт закусила губу. Решение маячило перед глазами, но она не могла его понять. Ты желаешь и видишь, так артефакт работал многие века. Но это было не то, совсем не то. Словно подглядывая в замочную скважину, ты решаешь, с какого угла заглянуть в щель. Замочная скважина. Желание увидеть. Я поняла. Рог Твайлайт вспыхнул с новой силой, и зеркальная грань обернулась провалом во тьму, в бесконечную пустоту межреальности. Твайлайт парила в пустоте бестелесной тенью. Страх, сковавший в первые минуты, начал постепенно отступать, уступая место любопытству. Она огляделась кругом, но ничего, кроме тьмы, не увидела. Хотя что-то внутри подсказывало, здесь есть нечто. Но как Аликорн не силилась, разглядеть это самое нечто так и не смогла. Вокруг не было ни звезд, ни планет. Так что не было понятно, движется Твайлайт или висит на месте, оглядывается по сторонам или пялится в одну точку. Ни верха, ни низа. Все одинаково черное. Когда Рабидус говорил о некой гипотетической межреальности, связующей все существующие миры, Твайлайт представляла совсем другое. Да и где, собственно, все миры? Где эти, как называл их человек, листья Игдрасиля? Стоило подумать об этом, как пустота перестала быть таковой. Из тьмы проступили очертания огромного дерева, много больше самой высокой секвойи, а сама Твайлайт казалась не больше муравья. И все дерево было сплошь покрыто короткими листками-мирами, и им не было счета. Аликорн парила на месте, стараясь осознать размеры дерева, но быстро поняла, что это невозможно. Разум просто отказывался воспринимать открывшуюся картину. Твайлайт с трудом сдержалась, чтобы не закричать испуганно и не сжаться в комочек. Игдрасиль подавлял своим величием и невозможностью. Чтобы не смотреть вверх в бесконечность миров, Спаркл опустила взгляд вниз в корни дерева. и с ужасом поняла, что то, что она считала Игдрасилем, не более чем один из отростков настоящего дерева миров. Дабы не сойти с ума, Твайлайт просто отбросила все попытки осознать увиденное. Все, что она может, попытаться разобраться с ближайшими ветвями. Как только она приняла это решение, Игдрасиль словно ушел в тень, оставив видимым небольшой участок, которому принадлежал мир Твайлайт. Давление резко уменьшилось. Аликорн больше не чувствовала себя микробом. Теперь она была мухой. Она начала смотреть переплетение ветвей, и чем больше смотрела, тем больше убеждалась, что все не так просто, как хотелось бы. Существовало бесчетное немножество почти идентичных миров, связанных между собой ветвями-связями, идущими от Первого мира, Эквестрии Прайм. Твайлайт подлетела к нему, терзаемая любопытством. Какая она, Эквестрия-прародительница? Мир был весьма схож с ее родным, но были и отличия. Возможно, что их было куда больше, чем показалось на первый взгляд, но Твайлайт отметила лишь самое значимое для себя – отсутствие библиотеки, но наличие хрустального замка. Селестия во взрослом теле, и причина ясна. Людей нет, как и нет замка ночи и принцессы луны. Твайлайт взглянула на своего двойника. Та тоже являлась аликорном, но крылья у нее были обычными, да и зрачки не порывались на ярком свету превратиться в узкие щелочки. И от этой Эквестрии Прайм шла толстая ветвь, связующая прочие Эквестрии. Спаркл полетела вдоль нее, наблюдая, как по ходу отдаления от Первого мира меняются субмиры, чего аликорн только не видела. Пони, едва переступившие грань разума, живущие первобытными табунами, и бесконечные города с небоскребами, разрывающими облака. Спокойные добрые миры и миры, разрываемые нескончаемой войной. Миры реальные и миры виртуальные. От некоторых эквестрий отходили собственные линии связи, образуя россыпи схожих миров. Порой к ветвям Эквестрии приплетались ветви иных реальностей. Как правило, листья миры на таких ветвях выходили слабыми и уродливыми, но бывали и исключения. К ужасу и непониманию Твайлайт, один из подобных мутантов являлся мир, выжженный войной и уничтоживший почти всю цивилизацию. Этот страшный и невозможный для нее мир оказался силен и крепок. Более того, стал прародителем еще целого сомна подобных миров. Твайлайт отвернулась. Она не могла смотреть на такое. Как не могла и не хотела следовать дальше, так как листья, столь далекие от Эквестрии Прайм, все менее и менее походили на нее. В какой-то момент Аликорн решила, что случайно перескочила на иную ветвь. Так что Спаркл поспешила обратно к своему миру. Заблудиться и не найти дом Твайлайт не боялась. Хватало одного беглого взгляда, чтобы понять чужое. Даже с самым похожим миром она-то свой не спутает. Убедившись, что добралась, кобылка немного расслабилась и просто огляделась по сторонам, уже не вглядываясь в россыпь миров. И внезапно поняла, что пространство между ветвями и листьями не такое уж и пустое. Стоило присмотреться, и стали видны тени, во множестве летающие в пространстве. Не было ясно, что это и кто это. Исследователи и путешественники, подобные ей. Кусочки реальности, оторвавшиеся от своих миров, и теперь свободно дрейфующие. Кто знает? Твайлайт задумалась. Сколько она уже здесь? Несколько минут? Часов? Пожалуй, пора возвращаться. Страшно подумать, какая паника сейчас творится в замке и его окрестностях. Нужно скорее вернуться и всех успокоить. Стоило подумать об этом много раньше, но дух исследователя захватил Твайлайт, затуманив разум. От мысли Аликорна отвлекла одна из теней, закружившая рядом. Внезапно тень потемнела, приобретая некую плотность и став отличной от прочих. Теперь она больше походила на кляксу, без конца меняющую очертания. В какой-то момент похожая на спрута, в следующую на кота, еще через миг на человека. Приблизившись к Твайлайт, клякса закружилась водоворотом и вдруг приобрела облик, схожий с ее собственным. Две единорожки смотрели друг напротив друга. Спаркл с удивлением и любопытством рассматривала двойника. Твайлайт молчала, не зная, как себя вести. Более того, даже не зная, разумна ли это тень или это просто имитатор. Двойник склонила голову, с наименьшим любопытством рассматривая оригинал, и вдруг откинулась в воздухе, словно усевшись в невидимое кресло, и закинув ногу на ногу. Жест, совершенно не присущий Твайлайт. Тень звонко рассмеялась, увидев ошарашенное выражение на мордочке собеседницы. «Привет, давай знакомиться», — предложила она голосом, похожим на голос Твайлайт, но вместе с этим иным. «Я поняла», — тихо произнесла Твайлайт, и ее рог ярко вспыхнул. Селестия с любопытством посмотрела на ученицу, но та больше ничего не говорила, уставившись в зеркальную поверхность камня. Когда Твайлайт и по истечению 10 секунд не пошевелилась, принцесса начала беспокоиться. Спаркл продолжала молча и неподвижно сидеть, все больше пугая принцессу. Через полминуты, когда Селестия уже хотела вмешаться в чужой магический ритуал, Твайлайт вздрогнула и расслабилась. Против воли у принцессы вырвался вздох облегчения. «Что случилось, Твайлайт?» Кобылка несколько раз дезориентированно моргнула и уставилась на Селестию. «Ваше высочество, сколько я отсутствовала?» – первым делом спросила она. «Если имеешь в виду, насколько ты замерла перед камнем, то около минуты», – ответила принцесса. «Что с тобой произошло? Я сама не уверена». Но кажется, что у этого артефакта иная роль, нежели обычная смотровая цель. Полагаю, это дверь, ведущая к иным мирам, и я ей случайно воспользовалась. И там, в межреальности, я кое-кого встретила. Правда? И кого же? Селестия даже не пыталась скрыть удивление. Я расскажу, но чуть попозже. Нужно о многом подумать. «Извините, ваше высочество, но я сейчас вас покину». Твайлайт встала, степенно поклонилась. И Селестия не успела среагировать, как вновь оказалась в объятиях Спаркл. «Это уже не смешно, юная леди!» – возмутилась богиня, но ее лишь обняли еще крепче. Лист вышел из сахарного уголка на морозный воздух и печально вздохнул. Надежды на эту кондитерскую не оправдались. Это было ожидаемо, но все равно досадно. Остался один вариант – отправиться к специалисту по нестандартной кулинарии. Время неспешно приближалось к обеду, так что в обеденном зале «Сытого медведя» было довольно много посетителей. Парень подошел к окну выдачи заказов, где Рабиду со скучающим видом протирал тарелки, вполголоса приглядывая за курсирующей между столиками скуталу. Пегасочка не пожелала оставлять работу, даже без помощи крыльев, без труда справляясь с подносом, разве что заставляла его не так плотно. «Привет!» – поздоровался Лист. «Привет!» – отозвался маг и поставил перед приятелем чашку кофе. «Так сильно заметно!» – зевнул парень и потер переносицу. Мешки под глазами и бледный цвет лица явно указывали на недосып. «Сам-то как думаешь?» – ухмыльнулся Рабидус. «Сдаешь плохо? Мутит?» Лист молча махнул рукой, показывая, что не хочет об этом говорить. Он отпил кофе и, немного взбодрившись, вспомнил о цели визита. «Слушай, ты торт можешь испечь?» «Только быстро!» Рабидус оставил тарелку и потянулся к полке с мукой. «Не вопрос», – спокойно ответил повар. Что за торт? И почему не к Пинки? У нее всяко вкуснее выйдет, да и быстрее. Художник от души зевнул, да так заразительно, что вслед за ним зевнул Рабидус, подошедшая с Куталу, и пони за ближними столиками. Пока все вокруг зевали, лист с блаженным видом сделал еще глоточек тонизирующего напитка. «Я там был», — сказал парень. Но когда заикнулся об украшении соленых огурцов и чесночном креме, то с позором был выдворен из сладкого мира. Оригинально хмыкнул Рабидус. «Это Рейнбоу такое заказала. Я слышал, что вкусы меняются и хочется... чего-то эдакого». «Нет», — лист мечтательно прикрыл глаза. «Флаттершай». «Да ты прямо жеребец Оси...» Рабидус покосился на навострившую ушки Скуталу и продолжил после секундной заминки несколько другими словами. «Просто молодец». Мак шутливо откнул кулаком приятеля в плечо. Тот усмехнулся и пожал плечами. «Я слышал, что жеребята у пони примерно одного возраста, потому что стоит одной забеременеть, как у подруг тут же вспыхивают родительские инстинкты, и они тоже стремятся обзавестись потомством», — заметил лист. «Это, конечно, что называется из бабушкиных сказок. Но взгляни на жеребят в школе. Разница в возрасте примерно год, так что и учатся вместе. А все почему? Потому что Панивиль городок маленький, и все кобылки одного возраста знают друг друга». «Ты чего замер?» Парень с интересом посмотрел на застывшего с миской в руках Рабидуса. Тот мотнул головой и, включив духовку, скоро замесил тесто. Чтобы не отвлекать повара, лист повернулся к Скуталу. Та, навострив ушки, внимательно слушала все, что касалось Рейнбоу. «А у тебя как дела?» – спросил парень Пегаску. «Отлично!» – бодро отозвалась Тригунок. «Только крылья хочется почесать». Она неосознанно потянулась копытцем к спине, но на полпути отдернула себя. «А завтра мне поставят новый конструкт». Было понятно, что Скуталу явно не знает, что это за штука. «И я смогу летать!» – здорово улыбнулся лист. «А почему не сегодня?» «У Твайлайт дела в замке», — вздохнула Пегасочка, не пытаясь скрыть печаль по этому поводу. Ей хотелось, чтобы все закончилось как можно скорее. «Не торопись, все успеется», — отозвался с кухни Рабидус. Он уже поставил коржи запекаться и занялся приготовлением сливочного чесночного крема, как бы странно это ни звучало. Розочки из тонких ломтиков соленых огурцов повар решил оставить напоследок. «Может, перекусишь, пока ждешь?» – предложил Рабидус листу. Тот пожал плечами. Есть особо не хотелось. «Что-то новенькое в меню?» «Как насчет пельменей?» – предложил Рабидус. Лист поперхнулся кофе. «Вегетарианский», – уточнил маг и, видя недоуменный взгляд приятеля, добавил. «Ну, с картошкой там, с творогом, это же вареники», — справился с кашлем маг. Рабидус быстро огляделся по сторонам и произнес, понизив голос. «Когда Пинки Пай не нашла варенья в варениках, то закатила лекцию на 2 часа о недобросовестных коммерсантах, вводящих нечестных пони в заблуждение лживыми посулами в названиях блюд. Если думаешь, что я хочу вторую часть этой проповеди, то ты серьезно ошибаешься. Так что пусть это будут вегетарианские пельмени с начинкой в ассортименте». Лист представил, как розовая кудряшка отчитывает Рабидуза за отсутствие варенья в варениках, а тот стоит, опустив голову, и не знает, куда руки деть. Настроение сразу поднялось. Рабидус тем временем попробовал получившийся крем и, хмыкнув, намазал его на ломтик черного хлеба. Среди пони ржаной не получил популярности, так что маг ограничился выпечкой на себя и листа. Заметив заинтересованный взгляд, Рабидус намазал кусок и для друга, а потом и для Скуталу. Эта кобылка была одной из немногих, кому нравилась вся стряпня человека без исключения. Даже оголодавшая после ночных выступлений Винил была более разборчива в еде, опустошая холодильник. А Пегасочка ела все, что готовил маг, и была довольна. Надо признать, довольно странный вкус для пони. «Надо сыру сверху положить», — заметила Скуталу. Оба человека с ней согласились, и бутерброд стал совершенным. С одной стороны мягче, чем с майонезом, но чеснок чувствуется сильнее, с видом гурмана и тонкого знатока заявил Лист. «Когда с майонезом, нужно на дольку помидора мазать», — наставительно произнесла Пегаска. Парень представил вкус подобного кушания и согласился с мнением Пегаски. Пока они болтали, маг уже вытащил коржи из духовки. «Пропитку делать будем? А как же?» – всплеснул руками Лист. «Клубничный сироп и ничто иное». Рабидус продолжил кулинарить и отвлекся, только когда зазвонил колокольчик на входной двери. В ресторан бок о бок вошли Авамори и Спайк, о чем-то тихо беседуя. Они проследовали вглубь зала и заняли один из столиков. Скуталу взяла меню и направилась к ним. «А у этой парочки явно неплохие отношения», — заметил маг. «Они в последнее время часто вместе гуляют. Может, делятся секретами огнеметания?» Лист задумчиво почесал подбородок. «А что Рарити об этом думает?» «Рарити?» — отвлекся Рабидус. «Даже не знаю, я ее давненько не видел». Лист кивнул, глядя на увлеченно болтающую пару драконов. «Что-то вид у Авамори, как кошки, съевшие хозяйскую сметану. Довольный до нельзя». Но задуматься об этом парень не успел. Маг протянул ему широкую тарелку, накрытую колпаком. «Держи, все как заказывал». «Спасибо». Лист оставил плату и поспешил домой, моля все, чему можно молиться, чтобы Пегаска еще не передумала. Рабидус посмотрел ему вслед и мысленно усмехнулся. «Жеребята, да?» Винил не любила яркий солнечный свет. Еще больше ей не нравилось, когда он отражался от снега и слепил глаза куда ни смотри. Поэтому со своими любимыми солнечными очками она не расставалась и зимой, просто добавляя к ним утепленную попону и шерстяные носочки с накопытниками. Октавия, с недавних пор обзаведшаяся теплой и густой шубой естественного происхождения, не так страдала от морозов, как теплолюбивая подруга, и потому ограничилась шарфом и декоративным седлом, защищающим спину от снега. Пара кобылок гуляла по заснеженному Панивилю. У обоих выдался выходной, и по настоянию земной пони было решено провести его на свежем воздухе. Винил немного поворчала, но сильно противиться не стала. Октавия еще помнила времена, когда единорожку до заката было практически нереально вытащить из дома. С тех пор Скретч, если можно так выразиться, повзрослела и пересилила инстинктивную неприязнь к дневному светилу. Октавия бросила на подругу быстрый взгляд. Да, Винил повзрослела и похорошела, стала очаровательной кобылкой. Правда, и ветра в голове не прибавилось. Идет и мурлычет песенку под нос, словно жеребенок после школы вышел с друзьями поиграть. Но от этого она только милее. Винил чуть отстала, любуясь крупом подруги. Этими очаровательными круглыми бедрами с изумительными скрипичными ключами. Строгий серый цвет идеально гармонировал с серьезным характером пони. И только Винил знала, что под округлой неприступностью скрывается мечтательный романтик, обожающий любовные романы и совместные ужины при свечах. «Куда идем?» – нарушила молчание Мелоди. «Никуда», – задумчиво отозвалась Скретч. «Так, гуляем. Замерзла?» «Нет, все в порядке», – качнула головой Октавия. «Но кажется, что ты меня куда-то ведешь». Винил с легкой улыбкой покосилась на подругу и молча продолжила путь. Земная пони хмыкнула и, не задавая больше вопросов, пошла следом. Панивиль, как известно, городок небольшой, так что скоро стало понятно, куда направила копыта Скретч. А она шла к своему домику. Октавия, признаться, не поняла смысла. Много ли радости любоваться на полуразрушенное жилье? Но музыкантшу ждал сюрприз. «Винил, это...» Октавия не верила собственным глазам. «Да, это...» — с довольной улыбкой подтвердила Скретч. Мелоди на всякий случай огляделась по сторонам. Не ошиблись ли они адресом? Никакой ошибки не было. Домик Винил, совсем недавно представляющий печальное зрелище, теперь стоял как новенький, радуя глаз свежей краской. Ни единого следа былых несчастий не было видно. Все еще подозревающая подвох, Октавия прошла внутрь и застыла. Ни следа копоти, исчезли трещины и следы топота, даже паркет не был вздут. Что тут произошло? Не совсем верно сформулировала вопрос кобылка, но Винил ее поняла. «Кхе-кхем», прокашлялась она. «Теперь-то ты не будешь сомневаться в моих способностях строителя-ремонтника». Единорожка гордо задрала носик к свежевыкрашенному потолку. «Винил, ты же не будешь рассказывать, что сама все сделала?» Скептически уточнила земная пони. «Даже если допустить, что у Скретч действительно прорезался подобный талант, а этого Октавия не допускала ни в коем разе, то на памяти Мелоди единорожка не отлучалась из дома никуда, кроме как на работу, и времени на ремонт у нее просто не было». «Моя милая Октавия», — наставительно произнесла единорожка, воздев копытце. «Нет нужды уметь делать все самой, нужно лишь найти нужного пони в нужное время. Я недавно пересеклась с одним единорогом, Энтсиндрангом по прозвищу Петрович. И оказалось, что кроме любви к моему творчеству, он известен тем, что руководит возведением замка ночи нашей возлюбленной принцессы. Но так как не сезон и большая часть работ выполнена, а оставшиеся проводят внутри дворца, то многие рабочие маются без дела, до весны контрактов не предвидится, так что мы сговорились на небольшой ремонт за скромную плату». «Винил, ты меня поразила», — призналась Октавия. «Я-то думала, что ты обрушишь стены своим энтузиазмом и только после этого наймешь профессионалов». Винил скромно ковырнула пол копытцем, улыбаясь похвале. «Это ведь была похвала, верно? Я вначале хотела только посоветоваться, а потом слово за слово, и он предложил все отремонтировать», — ответила единорожка. «Так мило с твоей стороны». Октавия прошла вдоль стен, оценивая работу. Все было идеально. Впрочем, меньшего от рабочих, трудящихся над замком принцессы, ждать и не стоило. «И во сколько тебе стало все это?» — кобылка повела копытом вокруг. 20 билетов в первые ряды на концерт одной виолончелистки», — улыбаясь от души, ответила Винил. «Рабочие оказались ценителями камерной музыки. Такие душки!» Подумав, земная пони смогла припомнить на одном из недавних концертов группу с простоватыми, но восторженными лицами, так отличными от привычных безразлично вежливых масок. Тогда она решила, что эти пони наверняка недавно приехали из далекого поселка полюбоваться новым Панивилем. «Это прекрасные новости!» Октавия подошла к Винил и потерлась носом о носик единорожки. «Я рада, что так все удачно сложилось. Значит, мы скоро переезжаем обратно?» «Да, с еще неделю все должно просохнуть, как пояснил Петрович. А потом можно заселяться». Скретч положила голову на спину подруги и теперь щекотала ее кожу под гривой своим дыханием. «Знаешь, даже грустно съезжать от Лиры и Рабидуса», — призналась Мелоди. «У них так уютно». «Ага», — согласилась единорожка и продолжила мечтательно. «Вкусная еда под боком, а иногда и прямо в постель. Бесперебойный источник магии почесушек». Пони дуэтом вздохнули. «Не переживай, Окти», — подбодрила подругу единорожка. Проведя с Рабидусом столько времени, я впитала огромный пласт его кулинарных знаний и теперь готова кормить тебя первоклассными явствами. То, что ты впитала пласт его кулинарии, не спорю. Октавия похлопала по округлившемуся белому крупу. Но к кухне не приближайся, отрезала земная пони, легонько ткнув единорожку в нос. «Бука», — заявила Винил, — «я же от чистого сердца». «Пусть так», — спокойно ответила Мелоди, направившись к выходу. «Но я дорожу своим здоровьем». Скретч высунула язычок и скорчила рожицу, после чего довольная пошла следом. «Если подумать, то мы записались на курсы массажа, верно?» — припомнила единорожка, догоняя подругу. «Верно. Думаю, мы еще проведем много времени вместе», — согласилась Октавия. «В конце концов, они наши друзья. И потом чувствую, что через пару месяцев его ресторан будет единственным, куда нас пустят». Винил тихонько рассмеялась в шутке подруги, мучительно размышляя. «Знает ли Октавия, что Винил, не далее как вчера, стала персоной нон-гранта сразу в двух заведениях нового Панивиля?» «Случайно, но шумно и весело». А Октавия думала, что скоро придется встать к плите, отчего она уже успела отвыкнуть. Не питаться же постоянно по кафе и ресторанам. Нет, все же у проживания под одной крышей с поваром есть свои преимущества и весьма серьезные. За ушком чешет и, наконец... Настал вечер, назначенный для операции. Весь день у Пегаски не клеилась с работой, так что под конец Рабидус отправил ее погулять. Но не прошло и получаса, как Стригунок вернулась в ресторан. Человек так устал от постоянных вопрошающих взглядов Скуталу, что готов был начать еще в полдень, но без помощи Твайлайт было никак не обойтись. Наконец, к всеобщему облегчению, Аликорн прибыла. Не тратя лишних слов, чародей и их подопытная прошли в гостиную, ставшую временным заклинательным залом. Следом важно прошагал Спайк, выступающий в роли ассистента, и Рейнбоу Дэш в роли наглядного пособия. Возле кушеток уже висел большой плакат с разноцветной схемой, выглядевший для стороннего наблюдателя как абстрактная мешанина из цветных линий, точек и пятен. «Это что такое?» – осведомилась Дэш, укладываясь на кушетку. «Это схема магического конструкта пегасьих крыльев», – протирая руки влажным полотенцем, – ответил Рабидус. Но, наткнувшись на пустой взгляд Пегаски, пояснил. «Так мы видим твои крылья». Рейнбоу сочувственно посмотрела на Аликорна и человека. «Бедненькие». «Неужели вместо моих прекрасных крыльев вы вынуждены любоваться вот этим?» Она ткнула копыта в схему, невольно копируя трагическую позу Рарити. «Я должна! Нет, просто обязана! Поведать, чего вы лишены! Значит так, мои крылья офигенны, они крутого голубого цвета, а каждая перышко наполнена потрясностью и... Рейнбоу, мы прекрасно знаем, как выглядят твои крылья», — прервала невероятно информативное описание Твайлайт. «Этот конструкт виден только в магическом зрении». «Но можешь поверить», — прервала она открывшую было рот Пегаску, — «что твоя крутизна видна даже в нем». «А теперь будь добра, полежи спокойно». Рабидус надеялся, что болтовня радужногривой Пегаски отвлечет Скуталу, но не тут-то было. Стригунок лежала застыв, все ее мышцы напряглись, а в глазах была видна нарастающая паника. Приступ страха накатывал с новой силой. Маг начал осторожно, ничего не говоря, почесывать загривок кобылки легкими касаниями. Скуталу дернулась, но мало-помалу напряжение спало. Она повернула голову и встретилась взглядом с Рейнбоу. Та одобряюще улыбнулась. Пегасочка сделала глубокий вдох, а потом медленно выдохнула, окончательно расслабляясь и опуская голову на кушетку. «А теперь не шевелись», — велел Рабидус и начал срезать бинты, фиксирующие крылья жеребенка. Скуталу закрыла глаза и, кажется, даже затаила дыхание. «Приступим», — предложила Твайлайт и повернулась к ассистенту. «Спайк, будь добр, зафиксируй пациента». Дракончик кивнул и мягко, но надежно прижал крылья пегаски к кушетке. По рогу Твайлайт забежали искры, сливаясь в единый факел бледно-розового магического пламени. Секунду спустя таким же сиянием осветились крылышки Скуталу. Стригунок завозилась, но Спайк удержал ее на месте. «Ей же не больно?» – с беспокойством спросила Рейнбоу. Рабидус отрицательно покачал головой. Когда он бросил взгляд в сторону Дэш, та заметила в его глазах пылающее ярко-синее пламя. Человек хрустнул пальцами, разминая их, и приблизился к Скуталу. Некоторое время он просто стоял и внимательно вглядывался во что-то невидимое, после чего решительно опустил руки на крылья жеребенка. Скуталу вскрикнула и дернулась. Если бы не Спайк, то она точно свалилась бы с кушетки. Полностью отрешившись от происходящего, Рабидус приступил к плетению нового конструкта. Пальцы скользили по крыльям, спине и даже бокам и шее жеребенка, выписывая замысловатые узоры. Левая и правая рука двигались синхронно, зеркально повторяя действия друг друга. И каждое движение пальца вызывали у Скуталу все новые и новые стоны. Вначале тихие и сдавленные, но по ходу операции все более громкие. Крупная дрожь била тельце пегасочки, капли пота стекали по лбу и бокам. Заклинатели выглядели немногим лучше. Челка Твайлайт прилипла к вспотевшему лбу. Аликорна пошатывала, но она продолжала стоять. Рубашка Рабидуса прилипла к спине, руки дрожали. Под побледневшей кожей стали видны синие линии вен. Наблюдавшие за происходящим от порога Лира и Октавия сидели, боясь пошевелиться. Винил напротив, всем телом поддалась вперед, жадно вглядываясь в происходящее. Перед ней творилось чудо, и она желала видеть все подробности. Перенервничавшая Рейнбоу лежала ни жива, ни мертва. Она переживала и за Скуталу, и за Твайлайт, и за Рабидуса, но при всей своей крутости ничем не могла помочь. Ощущение собственного бессилия сводило пегаску с ума. Постепенно пламя в глазах человека начало слабеть, показывая степень его опустошенности. Из носа Твайлайт тонкой струйкой побежала кровь и закапала на пол. Винил судорожно втянула воздух, всей душой переживая за ход операции, а также за состояние магов и их пациентки. «Спайк!» – глухо проговорил человек. «Прижми крылья к ее бокам». Дракончик аккуратно сложил крылышки, как велел Рабидус, и маг тут же накрыл их ладонями. «А теперь держи как можно крепче!» «Нужно зафиксировать конструкт!» С трудом ворочая языком, прохрипел человек. Спайк навалился на Скуталу. Ладони чародея вспыхнули лазурным пламенем, вливая в крылья новую порцию магии, должную запустить работу магических линий. Скуталу издала полустон-полувсхлип и выгнула с дугой. Засучив задними ногами, она несколько раз дернулась и бессильно обмякла, потеряв сознание. «Все», – прошептала Твайлайт, бессильно опускаясь на пол. «Вторая часть операции прошла гораздо сложнее. Сказалась их общая с Рабидусом неопытность вкупе с запущенным случаем пациентки. Полная переделка конструкта, работа ювелирная и вместе с тем объемная». К ним уже спешила заранее проинструктированная Лира. Единорожка подхватила жеребенка магией, перенесла на спину и прорысила ванную комнату. Горячая вода с травами, подготовленная загодя, должна восстановить нормальное течение как крови в крыльях, так и магии в конструкте. На простыне остался влажный силуэт пегаски. Рабидус хотел отойти, но его внезапно повело. Человек охнул и начал заваливаться. К К счастью, его с боков подхватили Лира и Октавия, осторожно опустив мага на пол. Рядом в полуобморочном состоянии лежала Твайлайт. Ее голову держал на коленях Спайк, нежно расчесывая гриву коготками. Расслабившись, оба чародея вмиг растеряли остатки сил. Скретч принесла пару подушек и покрывал. Куда-либо переносить магов смысла не было. Оба лежали на теплом ковре и сейчас нуждались только в покое. Мелоди поежилась. Откуда-то тянуло холодом. Оглядевшись, кобылка поняла, что источником служили человек и аликорн, вытягивающие из пространства всю энергию, до какой могли дотянуться. Первым порывом было отойти, но потом Октавия поняла, как может помочь, и легла между ними, позволив тянуть силы из ее тела. Чуть позже к ней присоединилась Винил, облизывающая губы, испачканные чем-то красным. Спайк благодарно кивнул. Лира тем временем тоже не прохлаждалась. Постоянно вливая в воду слабые порции магии, она еще и следила, чтобы стригунок случайно не захлебнулся. Скуталу уже очнулась, но была вялая и расслабленная. Нет сомнений, что этой ночью она будет крепко спать. Как, впрочем, и все участники операции. Когда Рабидус проснулся, за окном еще царила ночь. Грудь слегка ныла, как после ожога. Расстегнув одну рубашку, он увидел на коже слабо светящуюся в темноте восьмиконечную звезду. Магическая октограмма активировалась и втягивала окружающую магию. Но разбудила человека не она. Рабидус огляделся по сторонам, пытаясь понять, что же тогда помешало его сну. Он по-прежнему лежал на ковре, где его сморило. С одной стороны лежала Скуталу, свернувшаяся калачиком, а с другой — Лира, которая посапывала во сне, обхватив губами большой палец человека. Чуть поодаль похрапывала Твайлайт, обняв Спайка всеми конечностями, как подушку, и крепко прижав к себе. Дракончик спал совершенно бесшумно, только кончик хвоста иногда дергался из стороны в сторону. Слабый шорох со стороны кухни заставил человека обернуться и замереть, вглядываясь в темноту. Рабидус был рационален до мозга костей, но это вовсе не мешало ему искренне верить в магию и привидений. Можно было бы все списать на кота или мышей, но усатого хвостатого он пока не нашел, а мыши стараниями Флаттершай были весьма вежливыми и воровством продуктов не занимались. Мак осторожно, стараясь не издавать шума, подкрался к двери кухни, откуда доносился хруст и жадное чавканье. Там стояла Винил Скретч, озаряемая призрачным светом из открытого холодильника, и, урча от удовольствия, что-то поедала. Рядом с ней, понурив голову, сидела Октавия. «Вы тут чего?» — человек перевел дух. Когда Рабидус понял, что это не нашествие зомби, ему значительно полегчало. Винил вздрогнула и подняла испуганные глаза, отрываясь от остатков пирога. На перепачканной физиономии медленно расползлась неуверенная улыбка. «Ой, а у нас тут случился ночной форс-мажор», — смущенно шаркнула она ножкой. «Да, это некрасиво, но что-то так ей захотелось. Я пыталась ее остановить и образумить», — печально произнесла Мелоди, не поднимая головы. «Но она меня не слушала. Ничего страшного, Октавия». Рабидус присел рядом и ободряюще коснулся ее плеча. «Правда, если бы твое лицо не было все в джеме, то эти слова бы звучали убедительней». Вспыхнувший на серой шерстке румянец был заметен даже в полутьме. Кобылка поспешно облизнулась, но только сильнее размазала джем. Пока она оглядывалась в поисках салфеток или полотенца, к ней подошла Винил и, не мудрствуя лукаво, старательно облизала любимую мордашку, отчего земная пони покраснела сильнее прежнего. «Мы не одни», – прошипела она, отпихивая хихикающую Скретч, чем только сильнее ее распаляла. «Девочки, мне выйти?» – на всякий случай уточнил Рабидус, видя энтузиазм единорожки. «А ты хочешь уйти?» – лукаво спросил Авенил, глядя на человека из-под полуопущенных век. Воспользовавшись моментом, Мелоди отпихнула подругу и отошла в сторону, делая вид, что ничего не было. Маг предпочел не замечать подрагивающего хвоста земной пони. Голод вполне естественен, человек решил сменить тему. Вы поделились со мной своей энергией, и ваши организмы восполняют потерю самым простым и действенным методом – едой. Пони переглянулись и кивнули. Если вы не против, я что-нибудь приготовлю, предложил Рабидус. Я и сам, признаться, голоден. Кобылки отказываться не стали, и вскоре на плите зашипела сковорода и забулькала кастрюля. Винил и Октавия сидели за столом и завороженно смотрели, как маг шинкует овощи. Вскоре по кухне пополз аппетитный аромат, а чуть погодя, втягивая высоко задранным носиком воздух и не открывая глаз, в дверях показалась Куталу. Все так же не глядя, пегасочка взобралась на табурет у стола и скромно принялась ждать, сложив копытца. Можно было подумать, что она уже давно здесь сидит, просто устала и задремала сидя. Вскоре перед ней, как и перед другими пони, за столом оказались по тарелке. О том, что на кухню идут новые участники ночных посиделок, стало ясно заранее, по громкому урчанию в чьем-то животике. Через секунду вошла краснеющая Лира и тоже получила свою порцию. Похоже, что Рабидус приготовил сразу на всех находящихся дома, а не только на тех, что бодрствовали. Вероятно, он предполагал, что все они со временем переберутся к столу. Когда на кухню заглянули Твайлайт со Спайком, их уже ждали горячие порции. В результате из участников или свидетелей операции за ночным перекусом не оказалось только Rainbow Dash, но перенервничавшую пегаску увели лист с Fluttershy, обещая отпоить ту чаем с успокаивающими травами. «А ночью и в темноте еда чего-то еще вкуснее», — с набитым ртом проговорила Скретч. «Передайте салатик, пожалуйста». Но такие ночные посиделки вокруг холодильника пагубны для пищеварения, авторитетно заявила Твайлайт, водружая третий этаж на свой сэндвич и обильно поливая его майонезом и горчицей. «Тогда я заберу это», — предложил Спайк, нацеливаясь на незаконченный бутерброд, но Аликорн показала дракончику язык и тут же откусила не меньше третий. Тот довольно усмехнулся и продолжил с хрустом поглощать шарики. «Скуталу», — обратилась полголос Октавия к пегасочке. «А что ты чувствовала во время операции? Тебе не было больно?» Пегасочка подавилась и закашлялась. Чуть продышавшись, она отрицательно мотнула головой. «Мне показалось...» «Ты так стонала», — обеспокоенно произнесла Мелоди. Скуталу покраснела до ушей и уткнулась носом в тарелку, не поднимая глаз. Скретч пихнула подругу локтем. «Какая же ты бестактная!» — обвинительно покачала головой единорожка. Она приблизилась к уху Октавии и зашептала в него с придыханием. «Стонать можно не только от боли, а крылья у пегасов такие... чувствительные!» Сложив 2 и 2, земная пони покраснела не хуже пегаски и тоже уткнулась в тарелку. Утолив голод, Винил со счастливым видом огляделась кругом, и тут же ее носик уловил тонкий сладкий аромат. С точностью локатора она тут же определила его источник. «А там вот что такое вкусненько пахнущее?» – спросила единорожка, указывая на шкафчик. Рабидус несколько секунд непонимающе смотрел то на шкаф, то на пони, но что-то вспомнил и просветлел лицом. «Ах, это! Я недавно обещал приготовить Пинки что-нибудь из земных сладостей, а здесь результаты моих попыток. Если хотите, угощайтесь», — предложил он, ставя на стол несколько плошек. «Зефир, пастила, птичье молоко и риски». Уверен, вы все это уже видели, но Пинки хотела попробовать на вкус именно мою стряпню. Пони не заставили себя долго ждать и принялись за дегустацию. И кому в голову пришло назвать конфеты «птичье молоко»? Недоумевала Твайлайт, угощаясь десертом. Даже же ребята знают, что у птиц молока не бывает. Точно-точно, поддержала Аликорна Скретч. Но я знаю некоторых крылатых пернатых, у кого молоко может быть. Интересно, если Рабидус попросит глоточек, ему дадут? Со шкодливой улыбкой единорожка посмотрела на Скуталу. Та сидела, не глядя по сторонам, и делала вид, что ничего, кроме пластинки пастилы, для нее сейчас нет. Только подрагивающие ушки говорили о том, что Пегаска все слышит. «Винил, попробуй эти ириски». Человек пододвинул единорожке чашку с коричневыми кубиками. «Очень вкусные. Я называю их золотой ключик. Жестковаты, трудно разгрызть, но вкусно», — заключила единорожка, забросив в рот сразу горсть. «Дай мне тофрунц!» Кобылка удивленно раскрыла глаза и еще раз попыталась открыть рот. Безрезультатно. «Рабидус», — повернулась к магу Октавия. Лицо серой пони было привычно строгим, но в глазах плясали смешинки. «Я хотела бы приобрести ведро этих конфет. Для начала».